Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» «Носферату, Ктулху и Ко». Это я. То, что осталось. Я не пользуюсь лифтом. Во-первых, это полезно. В наш век люди совсем мало двигаются. Дети реже выходят на улицу, проводя время за компьютерами, а взрослые просиживают целый день в офисе, а потом еще час-другой в транспорте. Во-вторых, я живу в пятиэтажке. В-третьих, скоро закончится строительство моего частного дома, на который я копил целых 5 лет, и мне больше не придется посещать мрачные, серые и дурно пахнущие подъезды, а вместе с этим я и вовсе забуду о существовании лифтов. В-четвертых, я обманул. Во-первых, вовсе не является первоочередной причиной. Главная причина – страх. Это фобия, подкрепленная воспоминаниями, которые я, к сожалению, не могу посчитать страшным сном, преследует меня с самого детства. Тогда мне было 9, а моему двоюродному брату Коле – 10. Он являлся сыном сестры моей мамы. Мы жили в 9-этажном доме. Я на последнем этаже 1-го подъезда, а Коля на 1-м этаже крайнего подъезда. Подобная полярность проявлялась не только в расположении наших квартир. Мы и по характеру были антиподами. Я кроткий, неконфликтный, отзывчивый, а он агрессивный, задиристый, эгоистичный. Многие мальчишки его недолюбливали, да и я в том числе, но нам все-таки приходилось с ним общаться и играть, так как по воле судьбы мы жили в одном дворе. Помню, тогда я с дворовыми ребятами играл в футбол. Коля редко принимал участие в наших матчах, предпочитая слоняться по дворам, кидаться камнями в кошек и собак, звонить в квартиры, обижать малышей и дразнить бабушек. Словом, натуральное хулиганье. Еще мой брат любил стращать нас всякими небылицами. Например, один раз нашего соседа арестовали, а Коля заявил, что скоро полицейские задержат вообще всех родителей, так как преступник сказал, что все жильцы его сообщники. Полная чушь. Да, мы и не поверили. А кто был помладше, кто еще возился с куличиками в песочнице, вот те подняли вой на весь двор, из-за чего образовалось внеплановое собрание разъяренных мамаш. Другой раз мы в подъезде увидели крысу, мелькнувшую у нас под ногами и скрывшуюся за решеткой подвала. Тогда наш сказочник принялся уверять, что подвал кишит голодными и бешеными крысами, которые ночью выйдут в подъезд, дабы насытиться, и никакие двери не остановят это полчище кровожадных грызунов. Еще один раз он загнал 5-летнего ребенка к болоту и сказал, что родители его не любят, и просили утопить. Это было чересчур, поэтому мы и побили моего братца. Впрочем, он и сам понял, что переборщил, поэтому обиду долго не держал. И вот я забиваю гол, обойдя финтами 2 защитников, и счет становится 3-2 в нашу пользу. Коллективным решением объявляется тайм-аут. Я припадаю к металлической сетке нашего стадиона и жадно впиваюсь в горлышко бутылки, наполняя свой желудок как капитошку. И вдруг слышу: «Дима! Дим, иди сюда!» Это кричит мой братик, моя противоположность. Он не приближается к футбольной коробке, боясь нарваться на негодование остальных. «Что тебе?» – спрашиваю я. «Пошли со мной». «Куда?» «Да пошли, дебил, я там тебе все покажу. Скорее, пока не пропало». «Да куда, придурок?» «Да идем, сука, скорее, мне нужна помощь». «Ладно, я пошел с ним». Мы зашли в Колин подъезд. Дверь придерживалась куском кирпича, и я ничего не увидел. «И что?» – возмутился я. Попахивало очередным его дурацким розыгрышем. «Послушай, послушай меня. Я хотел попить воды, а из лифта вышел человек. А потом двери лифта неожиданно закрылись, когда он еще не успел выйти, и его разрубило пополам. Понимаешь? Одна часть упала в лифт, и вот двери закрылись, а другая упала вот сюда». Тут брат показал пальцем на пол. «А где же тогда эта половина? Где кровь? Ты думаешь, я поверю в эту херню? Я считал это тупой попыткой напугать, но все же заметил, что его лицо и правда выглядит испуганным. Бледность, широко раскрытые глаза, стекающие капельки пота. Все это и правда похоже на натуральный страх, но я не придал данным факторам никакого значения. Да и в полутемном подъезде не помогал даже свет улицы. Такие детали трудно разглядеть. Это уже в моих воспоминаниях появились яркие краски. «Я не вру, этого мужика разрубило пополам!» Я сделал задумчивый вид и посмотрел на двери лифта. Наконец, у меня появилась возможность отплатить ему той же монетой. «Может, он внутри? Давай посмотрим», — предложил я. «Давай». «Открывай лифт». Он громко взглотнул. «Почему я?» «А почему я должен тебе верить?» «Ладно», — обреченно произнес он, опустив голову. Коля нажал на кнопку, и кабина лифта показалась пустая и грязная. Я выждал 3 секунды, затем толкнул брата в спину. Он залетел в пасть, а металлические челюсти сомкнулись аккурат за ним. И тут Коля начал бешено стучать и кричать: «Открой! Открой!» Его вой звучал, как настоящая агония, а я засомневался, что он просто хотел надо мной приколоться. Брат рьяно долбился в металлические стенки своей ловушки, будто его вот-вот раздавит несокрушимая сила. Я смутился, одолеваемый холодными сомнениями. А вдруг он и правда испугался? И нажал на вызов. Коля буквально выпал из появившейся щели, но не успел я опомниться. Брат уже поднялся и посмотрел мне в глаза. Пустота. Вот первое, что я вспоминаю. Зрачки. Их не было. Они не сузились, а растворились в том ужасе, который он испытал. Лишь зеленое озеро его радужной оболочки. Кожа стала бесцветной пленкой. Коля развернулся и пошел вверх по лестнице. Медленно, обессиленно. «Ты что, правда?» Начал я, но не смог закончить. Он показал мне средний палец и ушел. Потом я вернулся на улицу. Было мне как-то гадко и совестно. Таким я его никогда не видел. У него даже не хватило сил злиться на меня. Их поглотил страх. И лишь вечером я задумался, куда он поднимался, если живет на первом этаже. Я хотел позвонить и извиниться, но так и не набрался смелости. Я не верил в историю о лифте-пожирателе, но понимал, что все-таки навредил моему брату. Заснул я с очень противным чувством, а ночью зазвонил телефон. Трубку взяла моя мама, и я лишь слышал недоумевающие и сонные «Алло! Алло!». А потом все пропало. Утром мама сообщила, что звонили родители Коли. Оказывается, мой брат около 3 часов ночи смотрел в глазок. Его обнаружил отец, направлявшийся в туалет. Мальчик не реагировал на оклики, и тогда мужчина дернул его за плечо. Тот упал в руки своего родителя. У ребенка была лихорадка. Всю ночь он горел и рассказывал, что лифт открылся, и заливая яркий свет, и звал войти в кабину. А потом глазок и вовсе превратился в кнопку вызова. Возможно, это мой брат и звонил ночью, предчувствуя нечто нехорошее. Неделю Коля пролежал дома. Потом он позвал меня погулять. Мы сидели на гаражах и неловко молчали. «Ты извини меня за это», — выдавил сквозь комок я. Моя мама разговаривала с тетей Мариной, которая живет на 5-м этаже. Так вот, она рассказала, что к ней приходил брат, а потом он пропал. Он был одет в серые брюки и желтую рубашку с белыми полосами. До сих пор не нашли. «И что же?» — мягко сказал я, чтобы не вызвать раздражение. Он повернулся ко мне и с отчаянием на лице сказал: «Мужик, которого разрубил лифт, был одет именно так». «А, понятно». Я не хотел продолжать эту тему. Мне было искренне жаль, что я так жестко пошутил над ним, но в историю я не верил. Ты мне не веришь, да? Коля начинала злиться. Давай не будем. Почему ты мне не веришь, а? Ведь я это видел собственными глазами. А где же тогда труп? Я не знаю. А как двери, которые не могут разломать и тонкую палочку, разрезали человека? Я не знаю, но я знаю, что чертов лифт убил его. Я начинал понимать, что он действительно считает это правдой. Ладно, давай откроем шахту лифта и заглянем туда. Вдруг мертвец лежит там. Давай. Брат приободрился, но боязнь продолжала приглушать его голос. А как мы это сделаем? Давай возьмем то бревно, что лежит во дворе. Вызовем лифт на первый. Засунем бревно между первыми дверьми, а потом вызовем лифт на второй. Хорошо, только давай ты... Это... Он паник. Да, конечно. Это бревно осталось после работников ЖЭУ, которые пилили деревья у нас во дворе. Брусок был где-то 15-20 сантиметров в диаметре и сантиметров 40 в длину. Брат взял фонарик. Да, у нас ничего не вышло. Внутренние двери отказывались закрываться, пока не закроются внешние. Мы начали думать. В итоге решили вызвать лифт на другой этаж и попытаться открыть двери собственными силами. Тоже ничего не вышло. Коля совсем отчаялся. К тому же больные воспоминания обжигали его психику. «Ладно, давай я сбегаю за какой-нибудь палкой. Может, так получится». Он вызвался идти со мной. Я понимающе кивнул. Мы нашли кусок арматуры. Я вставил прут между дверями и, что было сил, надавил. Коля готовился запихнуть брусок. «Давай!» – крикнул я, видя, что раскрыл двери максимально широко и чувствуя боль в мускулах. Кусок дерева удалось поставить лишь по ширине ствола, а не по длине. Образовался узкий проем, но это максимум, на который мы были способны. «Ладно, давай фонарик!» – протянул я пустую ладонь Коле. Он покорно вручил мне оружие от ночных монстров, и я направил его свет в открывшееся пространство. Через такую мизерную щель трудно что-то разглядеть даже с прожектором, но я все-таки смог. Темень, густая и всеобъемлющая, заполняла помещение. Я направлял лучик в углы, но не видел стен. Шахта лифта была неестественно просторной. Я начал разгонять морок в центре. Сначала я ничего не заметил, но потом, по мере того, как я продвигался дальше, появилась какая-то черно-красная субстанция, растекшаяся по полу. Она напоминала запекшуюся кровь, застывшую лаву и древесную кору. Эта гадость была испещрена кратерами, покрыта какими-то буграми, напоминающими пузыри, и обвита мелкими жилками, словно это вещество время от времени бурлило. И тут в мой нос ударило зловоние. Странно, и почему такой резкий и противный запах я не ощутил ранее? «Ты чувствуешь это?» – развернулся я к Коле и зажал нос. «Да». Складывалось ощущение, что здесь заживо гниет все население нашего дома. Но я продолжил осмотр. Чем больше я видел, тем становилось противнее. Неподвижная масса постепенно увеличивалась в объеме по мере продвижения луча. Она незаметно разрасталась. Что-то мелькнуло в свете фонаря. Мое сердце обжег холод, уколовший затем пятки, а к спине прилипла покрытая ледяным потом майка. Я выронил фонарик, инстинктивно отбежав. «Эй, это мой единственный!» – негодовал Коля. Предмет ударился обо что-то мягкое. Брат обнаружил меня в полнейшем ужасе. «Что ты видел? Что там?» «Знаешь, давай не будем больше». Он понял, что я испытал то же, что и он. «Да, Коля вытащил бревно. Все, оставим. Я пойду домой». Он ничего не сказал, а меня это не волновало. С окаменевшими ногами и дрожащим позвоночником я направился к выходу. Кончики моих пальцев превратились в сосульки. Это блеснул глаз. Голубой глаз. Я не страдал ни лихорадками, ни бредом, и лифт-призрак не звал меня по ночам. Через неделю я, кажется, совсем оправился, считая это дурным сном или игрой воображения. Прошло мое лето как обычно. Я играл с пацанами в футбол, в войнушку, ходил на реку. С братом мы общались так, словно ничего не произошло. Из моего сознания вовсе могли выветриться те наполненные дрожью и холодом мгновения, но... Началась школа. Я перешел в 4-й класс, а Коля в 5-й. Один раз, возвращаясь домой, я увидел на бетонном столбе объявление о пропавшем человеке. Некий Андропов Александр Сергеевич. Он посещал свою сестру в нашем доме, а после этого его никто не видел. С фотографии глядел мужчина лет 50 с потухшими, усталыми глазами. Голубыми. Если бы этот случай стал последним напоминанием о тех кошмарных событиях, которые уже казались такими далекими и нереальными. Я встретился со своим братом по дороге из школы. Стояло начало октября. Прохладный, пасмурный день. Я разговорился с ним по братскому долгу. Он рассказывал о новых предметах, учителях. В общем, ничего примечательного. Рядовые разговоры. Зашли в его подъезд. Здесь мы попрощались, и я уже развернулся в сторону выхода, как услышал скрежет открывающегося лифта. Кто-то приехал, но я не слышал гула. Коля вызвал. Но для чего? Я оглянулся. Могу поклясться, что секунду ничего не видел. Подъезд казался пустым, а лифт закрытым. Мгновение спустя я услышал дребезжание и узрел металлические заслоны, разрубающие моего брата вдоль. Коля кричал. Кровавый водопад заливал пол и обдавал алой краской пасти чудовища. Связка кишок вывалилась, и он изнывал. Все крики ада собрались в его предсмертном крещендо. И вновь и ничего. Одинокий подъезд. Перед глазами закружился рой черных мух. Колени невольно согнулись, но я схватился за перила. Несколько минут я сидел, не способный пошевелиться. Тело стало полым, а пустоту заполнил лед. Тряска, тошнота и тьма. Когда я почувствовал себя лучше, я встал и направился к двери Коли. Минут 5 я стоял, ощущая его слева от меня. Я ушел. Нам звонили его родители. Он не вернулся с уроков. На следующий день в школу приходил участковый. Беседовал в том числе и со мной. Но что я мог сказать? Благо, что никто не запомнил, как мы вдвоем шли домой. Я сказал, что последний раз видел брата на перемене. Через несколько дней я решился. Я взял фонарь, нашел арматуру, тот самый обрубок. Вскрыл лифт, ногой затолкнул полено и включил свет. Это зловонное месиво разрослось еще сильнее, заполнив всю видимую поверхность. Оно казалось чем-то засохшим и неживым, но я знал, что оно питается, растет и дышит. Я долго водил желтым лучиком, наблюдая лишь однотонную уродскую массу. А потом... зеленый глаз. Родинка на левой щеке. Часть губы. Это было лицо моего брата. То, что осталось. С тех пор я не пользовался лифтом. В 17 лет, когда закончил школу, я поступил в институт в соседнем городке, чтобы поселиться в студенческом общежитии. Подальше от этого проклятого дома. Затем я твердо решил, что буду жить в частном доме, а квартиры снимал исключительно в домах без лифта. И вот, совсем скоро я перееду в свой собственный дом, где не будет ни единого напоминания о том, что осталось в той панельке. Те далекие, покрытые дымкой ужаса картины, стали шрамом на моей памяти. Шрамом, который периодически воспаляется и кровоточит.